После этого мы откланялись и ушли. Выйдя за городские ворота, видим мы какую-то усыпальницу, расположенную в стороне от дороги, в уединенном и скрытом от глаз месте. Там вскрываем на удачу, как вместилище будущей нашей добычи, несколько полусгнивших, обветшавших саркофагов, где покоились истлевшие, уже в прах обратившиеся тела усопших. Затем, по заведенному в нашей шайке обычаю, дождавшись того часа ночи, когда не светит луна, когда навстречу идущий сон первым своим натиском силой нападает на сердца смертных, овладевает ими, выстраиваем наш вооруженный мечами отряд, явившийся на грабеж, как будто по повестке, перед самыми воротами Демохара. Со своей стороны и Фразелион, улучив воровской час в ночи, выходит из клетки. Сейчас же всех до единого убивает мечом сторожей, находящихся поблизости и объятых сном, наконец, самого привратника, и, вытащив ключ, распахивает ворота и указывает нам, быстро ворвавшимся и наполнившим весь дом, на кладовку, куда спрятано было, как он с вечера предусмотрительно заприметил, множество денег. Как только общими усилиями немедленно ее взломали, я отдаю распоряжение, чтобы каждый из сотоварищей уносил сколько может золота и серебра, прятал его скорее в жилищах верных наших покойников и со всех ног возвращался за следующей порцией. Я же, для общего блага, должен был один остаться у порога дома и за всем тщательно наблюдать, пока те не вернутся. Самый вид медведицы, снующей между зданиями, казалось, способен был навести страх, если бы кто из челяди оказался не спящим. Да и правда, всякий, будь он и храбрый, смел, а все же, встретившись с такой звериной громадой, особенно ночью, тотчас спустился бы на утек и со страхом и дрожью заперся бы на засовы у себя в каморке. Но всем этим правильным предположением здравого рассуждения противостала жестокая неудача. Покуда я с нетерпением жду возвращения своих товарищей, какой-то захудалый раб, обеспокоенный шумом или по наитию проснувшийся, осторожно вылезает и видит, что зверь по всему помещению расхаживает свободно взад и вперед. Не проронив ни слова, раб этот возвращается вспять и всем в доме рассказывает, что он видел. Не прошло и минуты, как весь дом наполнился челядью, которой было немалое количество, от факелов, ламп, восковых и сальных свечей и прочих осветительных приспособлений мрак рассеивается, и не с голыми руками вышла эта толпа. У кого что, с кольями, с копьями, с обнаженными, наконец, мечами, становятся они охранять входы. Не забыли пустить для облавы на зверя и свору охотничьих собак длинноухих, шерсть дыбом.